28 февраля 1985 года. Прошел не один день с тех пор, как я сел, чтобы написать историю того пожара в черном пятне, как ее рассказал мне отец, но пока так до нее и не добрался. Я думаю, во «Властелине колец» один персонаж говорит, что одна дорога ведет к другой. То есть можно сойти с крыльца на тропинку, которая к улице, а уж потом попасть, ну что ж, куда угодно. То же самое и с историями. Одна приводит к следующей, та к следующей и так далее. Может, они идут в том направлении, куда ты и хотел пойти, а может, нет. Может, в конце ты понимаешь, что голос, который рассказывает эти истории, даже важнее самих историй. Конечно же, это его голос, который я помню. Голос моего отца, низкий, неторопливый. Я помню, как он бывало посмеивался или хохотал. Как брал паузу, чтобы раскурить трубку, высморкаться или взять банку Нараганса-то, Харкни Гансет, как он его называл, из холодильника. Нараганса-то в 50-е годы пиво номер один в Новой Англии. Этот голос для меня — голос всех голосов, голос всех этих лет, главный голос этих мест. И его не найти ни в интервью, ни в жалких книгах по истории этого города, ни на моих магнитофонных пленках. Голос моего отца. Уже 10 вечера, библиотека закрылась час назад, снаружи завыл ветер. Я слышу, как маленькие ледышки... Идет снег с дождем. Бьют по окнам и по стенам стеклянного коридора, который ведет в детскую библиотеку. Я слышу и другие звуки. Мерные потрескивания и постукивания за пределами светового круга, в котором я сижу, заполняя разлинованные желтые страницы блокнота. Всего лишь звуки оседания старого дома, говорю я себе. Но у меня есть вопросы. Я спрашиваю себя, а не бродит ли в этой буре клоун, продающий воздушные шарики? Но неважно. Думаю, я наконец-то нашел путь к последней истории моего отца. Я услышал ее, когда он лежал на больничной койке, за 6 недель до смерти. Каждый день я приходил к нему после школы вместе с матерью и один вечером. Матери приходилось оставаться дома и хлопотать по хозяйству, но она настояла на том, чтобы я навещал его. Ездил я на велосипеде. Она не разрешала мне садиться на попутки, хотя убийства уже 4 года как прекратились. То были тяжелые 6 недель для 15-летнего подростка. Я любил отца, но возненавидел эти вечерние визиты, когда наблюдал, как он ссыхается и тает, как распространяются и углубляются на его лице морщины боли. Иногда он плакал, хотя старался сдерживаться. Домой я возвращался уже в сгущающихся сумерках и думал о лете 1958 года и боялся оглянуться, потому что там мог быть клоун, или оборотень, или мумия Бена, или моя птица. Но больше всего я боялся, что у этой твари, какой бы образ она ни приняла, будет искаженное раковой болью лицо моего отца. Я крутил педали как мог быстро, не думая о том, сколь часто стучит сердце и каким красным и потным будет мое лицо. Когда я, тяжело дыша, входил в дом, мать спрашивала: «Почему ты так быстро гоняешь, Майки? Еще заболеешь?» Я на это отвечал: «Хотел побыстрее вернуться и помочь тебе по дому», после чего она обнимала меня, целовала и говорила, что я хороший мальчик. Время шло, и мне все с большим трудом удавалось находить темы для разговора с ним. Я ехал в город на велосипеде и ломал себе голову, о чем же сегодня с ним поговорить, страшась момента, когда выяснилось бы, что говорить больше не о чем. Его умирание пугало меня, приводило в ярость, но и раздражало. Я полагал тогда, и теперь мое мнение не изменилось. Человек, если уж уходит, должен уйти быстро. Рак не просто убивал, но вызывал деградацию, лишал человеческого достоинства. Мы никогда не говорили о раке, и иной раз, когда молчали, я думал, что нам нужно о нем поговорить, что говорить нам больше не о чем, и мы останемся в этой паузе, как дети, которым не нашлось места в игре «Музыкальные стулья», когда пианино замолкает. И я едва не впадал в панику, пытаясь найти тему для разговора. Любую тему, лишь бы не касаться той мерзости, что сейчас пожирала изнутри моего папулю, который однажды схватил Буча Бауэрса за волосы, вогнал под подбородок дуло винчестера и потребовал, чтобы тот оставил его в покое. А если бы нам все-таки пришлось говорить о раке, то я, скорее всего, расплакался бы. И думаю, мысль о том, что я, уже 15-летний, могу расплакаться на глазах отца, пугала и печалила меня, как никакая другая. Во время одной такой бесконечной жуткой паузы я вновь спросил его о пожаре в черном пятне. В тот вечер его накачали обезболивающими, потому что ему было совсем худо, и он то и дело впадал в забытье, и то говорил ясно и четко, то переходил на какой-то экзотический язык, который я называл смурным. Иногда я знал, что он говорит со мной. Случалось, что он вроде бы принимал меня за своего брата Фила. Я спросил его о черном пятне без особой причины. Просто мелькнула эта мысль, и я за нее ухватился. Его взгляд сфокусировался на мне, и он улыбнулся. «Так ты, значит, не забыл, Майки, так?» «Нет, сэр», — ответил я, хотя не думал об этом года 3, а то и больше. И добавил фразу, которую иногда произносил он. «Это не выходило у меня из головы». «Ну что ж, я тебе расскажу. В 15 ты, пожалуй, уже не маленький. Да и твоей матери здесь нет, и она не может меня остановить. А кроме того, ты должен знать... Такое могло случиться только в Дерри. Это ты тоже должен знать, чтобы быть начеку. Условия для такого здесь самые подходящие. Ты парень осмотрительный, так, Майки?» «Да, сэр». «Хорошо». И его голова упала на подушку. «Это хорошо». Я думал, он опять забудется. Его глаза закрылись. Но вместо этого он заговорил. «Когда я служил здесь на армейской базе, в 29-м и 30-м, на холме находился унтер-офицерский клуб. Там сейчас построен муниципальный колледж. Стоял он позади магазинчика, где всегда можно было купить пачку Lucky Strike за 7 центов. Клуб представлял собой старый ангар из гофрированного железа, но внутри его уютно обустроили. Ковер на полу, кабинки вдоль стен, музыкальный автомат, и по уикендам ты мог покупать прохладительные напитки, если был белым, само собой. По субботам в клубе обычно играл джаз-оркестр, туда стоило заглянуть. На стойке, конечно, стояло все безалкогольное, действовал сухой закон. Но мы слышали, что можно получить кое-что и покрепче, если захочешь. И если на твоей армейской карточке есть маленькая зеленая звезда. Такой тайный знак. Конечно, речь шла в основном о самодельном пиве, но по уикендам иногда продавали и более крепкие напитки. Если ты был белым. Нас, солдат роты Е, к этому клубу, разумеется, и близко не подпускали. Поэтому мы ехали в город, если получали увольнительную на вечер. В те годы Дерри оставался городом лесорубов, и в нем работали 8 или 10 баров. Большинство их располагалось в той части города, которую называли... «Адские полакра». Я говорю не о говорильне. Ничего такого в Дерри не было и в помине. Эти бары в народе называли «слепыми свиньями». И правильно, потому что посетители вели себя там как свиньи, а выбрасывали их оттуда почти что слепыми. Говорильни и слепые свиньи, тигры, два типа подпольных баров, где в годы действия сухого закона, 1920 и 1932, подпольно продавали спиртное. В говорильнях посетителям предлагалась еда, музыка, и они действительно могли поговорить и потанцевать. В слепых свиньях все ограничивалось выпивкой. Шериф знал, и копы знали, но заведения эти ревели ночи напролет, как повелось с 1890-х годов, когда начался лесной бум. Я полагаю, кого-то подмасливали, но, возможно, не так уж и многих, и не такими уж большими деньгами, как можно подумать. В Дерри хватало всяких странностей. В некоторых барах подавали как крепкий алкоголь, так и пиво. И судя по тому, что я слышал, спиртное, продававшееся в городе, было в 10 раз лучше самопальных виски или джина, которые наливали в белом унтер-офицерском клубе по пятницам и субботам. Спиртное, продававшееся в городе, перевозили через границу с Канадой на лесовозах, и по большей части содержимое бутылок соответствовало этикеткам. Хорошая выпивка стоила дорого. Немало продавалось и паленой, которая могла ударить в голову, но не убивала, а если уж ты терял зрение, то ненадолго. Но в любой вечер приходилось пригибать голову, когда начинали летать бутылки. Бары назывались Унена, Парадиз, Источник Уоллеса, Серебряный доллар, а в одном — Пороховница. Клиент мог снять проститутку. В принципе, ты мог найти женщину в любом свинарнике. Для этого не пришлось бы прилагать особых усилий. Многие хотели выяснить, отличается ли ржаной хлеб от белого. Но в те дни таким, как я, или Тревор Доусон, или Карл Рун, моим тогдашним друзьям, приходилось крепко подумать на сей предмет. Снимать или не снимать проститутку? Белую проститутку. Я уже говорил, в тот вечер отца накачали обезболивающими. Я уверен, если бы не накачали, он ни за что не рассказал бы все это своему 15-летнему сыну. Прошло не так уж много времени, когда появился представитель городского совета, пожелав встретиться с майором Фуллером. Сказал, что хочет поговорить о некоторых проблемах, возникших у горожан и солдат, и об озабоченности электората, и о вопросах приличия, но в действительности он хотел от Фуллера совсем другого, и в этом сомнений быть не могло. Они не желали видеть армейских ниггеров в своих свинарниках. Не хотели, чтобы те общались с белыми женщинами и пили запрещенное законом спиртное в барах, где полагалось находиться и пить запрещенное законом спиртное только белым. Конечно, все это было смешно. Белые женщины, о чести которых они так волновались, были опустившимися шлюхами, постоянно отиравшимися в барах. А что касается мужчин, ну что ж, могу сказать только одно. Никогда не видел члена городского совета в серебряном долларе или в пороховнице. В таких дырах пили лесорубы, одетые в клетчатые черно-красные куртки, со шрамами и струпьями на руках, некоторые без пальцев или без глаза, все без большинства зубов. От всех пахло щепой, опилками и смолой. Они носили зеленые фланелевые штаны и зеленые резиновые сапоги на толстой рубчатой подошве, оставляющие на полу грязные лужицы растаявшего снега до тех пор, пока он не становился черным. Они ядрено пахли майки, ядрено ходили и ядрено говорили. И сами были ядреными. Как-то вечером в баре «Источник Уоллеса» я увидел парня, у которого лопнула рубашка на руке, когда он мерился силой рук с другим лесорубом. Не разорвалась, как ты, должно быть, подумал, а лопнула. Рукав просто взорвался, а лохмотья сорвало с руки. И все кричали и аплодировали, а кто-то хлопнул меня по плечу и сказал: «Это то, что ты называешь пердёж армрестлера, чернолицей». Я к тому тебе это говорю, чтоб ты понял. Эти мужики, которые появлялись в «Слепых свиньях» вечером в пятницу и субботу, когда они выходили из чащи, чтобы пить виски и трахать женщин, а не дырку от сучка, смазанную топлёным жиром. Если бы эти мужики не хотели пить в одном баре с нами, они тут же вышвырнули бы нас. Но дело в том, Майки, что наше присутствие или отсутствие их нисколько не волновало. Как-то вечером один из них отвел меня в сторону. Парень ростом в 6 футов, по тем временам чертовски большой, и в дымину пьяный, а запах от него шел, как от корзины с персиками, пролежавшими в ней месяц. Если бы он выступил из своей одежды, думаю, она осталась бы стоять и без него. «Мистер, это... хочу задать тебе глупый вопрос. Ты негр?» «Совершенно верно», — отвечаю я. «Комансова!» — говорит он на французском долины Сент-Джона, который звучит почти так же, как канжунский диалект. «Я того знал, что ты негр. Слушай, однажды видел одного в книге с такими же...» Он не знал, как выразить свою мысль словами, поэтому протягивает руку и похлопывает мне по рту. «Большими губами», — говорю я. «Да-да», — восклицает он и смеется, как ребенок. «Большими губами! Эпелевре! Большие губы! Я того хочу угостить тебя пивом». «Ну так угощай», — отвечаю я, потому что не хочу его сердить. Он рассмеялся, хлопнул меня по спине так, что я едва не пропахал носом пол, и протолкался к обитой толстыми досками барной стойки, у которой толпились примерно 70 мужчин и, может, 15 женщин. «Мне нужно 2 пива до того, как я разнесу этот сарай!» — кричит он бармену, здоровенному бугаю со сломанным носом, которого звали Ромео Дюпре. «Одно мне и одно l'homme avec les belles lèvres!» «Человеку с большими губами». Французский. И они все расхохотались, причем добродушно, безо всякой злобы, Майки. Он получает пиво, дает мне кружку и спрашивает: «Как твое имя? Не хочу это называть тебя большие купы. Не звучит хорошо». «Уильям Хенлон», — говорю я. «Ну что ж, за тебя, Уильям Энлон», — поднимает он кружку. «Нет, за тебя», — возражаю я. «Ты первый белый, который угостил меня выпивкой». И это правда. Мы выпиваем это пиво, а потом еще по кружке, и он спрашивает: «Ты действительно негр? Потому что, за исключением эпэ губ, по мне, ты выглядишь белым человеком с коричневой кожей». Тут мой отец начинает смеяться, и я присоединяюсь к нему. Он так смеялся, что у него заболел живот, и он зажал его руками, поморщился, глаза закатились. Он закусил нижнюю губу. «Позвать медсестру, папа?» — встревожился я. «Нет, нет, сейчас оклемаюсь. Хуже всего, Майки, что в таком состоянии ты не можешь даже смеяться, что и так случается чертовски редко». Он на пару секунд замолчал, и теперь я понимаю, что тот случай был единственным, когда в наших разговорах мы почти подошли к тому, что его убивало. Может, было бы лучше, лучше для нас обоих, если бы мы больше говорили об этом. Он отпил воды из стакана и продолжил. «Короче, я думаю, они хотели изгнать нас из своих свинарников не из-за тех считанных женщин, которые туда захаживали, и не из-за лесорубов, основных тамошних посетителей. Кого мы оскорбляли своим присутствием, так это пятерых стариков из городского совета, да десяток или около того человек, которые в этом полностью с ними соглашались. Элиту Дерри, знаешь ли. Никто из них никогда не захаживал ни в Парадис, ни в источник Уоллиса. Они поддавали своей компании в загородном клубе, который тогда находился в Дерри Хайтс. Но они не хотели, чтобы черные из роты Е бывали в заведениях для белых, пусть даже речь шла о шлюхах и лесорубах. А майор Фуллер и говорит: «Я никогда не хотел, чтобы их сюда присылали. По-прежнему думаю, что это ошибка, и их нужно отправить обратно на юг или, может быть, в Нью-Джерси». «Это не моя проблема», — отвечает ему тот старый пердун. Кажется, Мюллер его фамилия. «Отец Салли Мюллер?» — удивленно переспросил я. Салли Мюллер училась со мной в одном классе средней школы. Мой отец мрачно усмехнулся. «Нет, наверное, ее дядя. Отец Салли Мюллер тогда учился в колледже, в каком-то другом городе. Но будь он в Дерри, наверное, стоял бы рядом с братом. И если у тебя возникает вопрос в правдивости этой части истории, могу тебе сказать, что содержание этого разговора передал мне Тревор Доусон, который в тот день драил полы в офицерской казарме и все слышал. Куда государство посылает черных парней, это ваша проблема, не моя», — говорит Мюллер майору Фуллеру. «Моя проблема. Вы отпускаете их в увольнительную вечером в пятницу и субботу. Если они и дальше будут появляться в центре города, может случиться беда. В этом городе есть отделение легиона, знаете ли». «С этим у меня определенные сложности, мистер Мюллер», — отвечает ему майор. «Я не могу разрешить им пить в унтер-офицерском клубе. И дело не только в инструкциях, запрещающих неграм пить с белыми. Они все равно бы не смогли. Это унтер-офицерский клуб, понимаете? А все эти черные парни — рядовые». «И это не моя проблема. Я просто надеюсь, что вы решите этот вопрос. Звание и должность налагают ответственность». С этим Мюллер и отбыл. Ну что ж, Фуллер решил эту проблему. В то время армейская база Дерри занимала огромную территорию, но использовала лишь малую ее часть. Все говорили, что больше 100 акров. На севере граница базы подступала к западному Бродвею, улицу отделяла лесополоса, которую специально там посадили. Теперь в этом месте мемориальный парк, там и находился клуб «Черное пятно». В начале 1930 года, когда все это случилось, это был всего лишь старый склад, в котором хранился всякий хлам. Но майор Фуллер привел туда роту Е и сказал, что это будет наш клуб. Вел себя как папаша Уорбакс или что-то в этом роде. А может, и ощущал себя таковым, предоставляя черным солдатам место, где они могли проводить время в своем кругу. Пусть это и был старый сарай. Потом он добавил, как бы между прочим, что отныне в свинарнике нам путь заказан. Конечно, нас это разозлило, но что мы могли сделать? И тут один из наших, рядовой Дик Халлорен, который на гражданке работал поваром, заявил, что мы сможем тут очень неплохо устроиться, если постараемся. Этим мы и занялись. И мы действительно старались. Устроились очень даже неплохо, с учетом всех обстоятельств. Конечно, впервые придя туда, мы сильно огорчились. Темный вонючий сарай, забитый инструментами и коробками, и заплесневелыми бумагами. Только 2 маленьких окошка и никакого электричества. Пол земляной. Я помню, как Карл Рун горько рассмеялся. помню, как сказал: «Старина майор, он настоящий принц, правда? Пожаловал нам наш собственный клуб, чтоб ему пусто было». А Джордж Бреннок, который тоже погиб в огне той осенью, добавил: «Это ж чисто черное пятно и ничего больше». Название так и осталось. Халлорен, впрочем, убедил нас перейти к делу. Халлорен, Карл и я, мы стали первыми. Надеюсь, Бог простит нас за то, что мы сделали. Потому что он знает, мы понятия не имели, как все обернется. Через какое-то время к нам присоединились остальные. А что еще оставалось делать, если дорогу в Дерри нам перекрыли? Мы стучали молотками, забивали гвозди, чистили. Выяснилось, что Трев Доусон — хороший плотник, и он показал нам, как прорезать в стенах дополнительные окна. Алан Снупс где-то раздобыл для них цветные стекла, нечто среднее между прессованным переливчатым стеклом и тем, что ты видишь в церковных окнах. «Где ты их взял?» — спросил я его. Алан был самым старым из нас, ему шел 42-й год, таким старым, что многие звали его Папа Сноупс. Он сунул сигарету Кэмел в рот и подмигнул мне. «Ночная реквизиция», — говорит он, но в подробности не вдается. Короче, все продвигалось довольно успешно, и к середине лета наш клуб заработал. Трев Доусон и еще несколько человек отделили дальнюю четверть склада и устроили там маленькую кухню, гриль и пару фритюрниц, ничего больше, чтобы желающие могли получить гамбургер или картофель фри. У одной стены поставили барную стойку, но подавали там только газировку и напитки вроде «Девы Марии». Популярный безалкогольный коктейль, та же «Кровавая Мэри», только без водки, но со всеми специями. «Черт, мы знали свое место. Разве нас этому не учили? Если мы хотели напиться, то делали это в темноте». Пол оставался земляным, но его промаслили. Трев и Папа Сноупс провели электричество. Как я понимаю, провода и все остальное добыли благодаря еще одной ночной реквизиции. К июлю можно было прийти туда в любой субботний вечер, посидеть, выпить колы, съесть гамбургер или салат из шинкованной капусты. Получилось у нас неплохо. Мы так и не довели дело до конца. Еще продолжали ремонт, когда клуб спалили. Для нас это стало хобби и возможностью утереть нос Фуллеру, Мюллеру и городскому совету. Но мы окончательно поняли, что это наш клуб, когда однажды вечером Эв Маккаслин и я поставили у двери щит с надписью «Черное пятно», а ниже — «Рота Е» и «Гости». Подчеркивай, что вход не для всех, ты понимаешь. Клуб получился таким классным, что белые парни начали ворчать, и вскоре изменения к лучшему произошли и в унтер-офицерском клубе для белых. Там появился дополнительный зал и маленький кафетерий, словно они хотели устроить состязание. Только у нас желания участвовать в этом состязании как раз и не было. Отец улыбнулся мне с больничной койки. «Мы были молоды, за исключением Сноупси, но далеко не глупы. Мы знали, что белые парни позволят нам состязаться с ними. Но если появятся признаки того, что мы выходим вперед, что ж, кто-нибудь переломает нам ноги, чтобы не смогли так быстро бежать. Мы получили то, что хотели, а большего нам и не требовалось. Но потом... кое-что произошло». Он замолчал, хмурясь. «А что именно, папа?» «Мы обнаружили, что у нас подобрался очень приличный джазовый оркестр». Он говорил медленно. «Мартин Деверо, капрал, стучал на барабанах. Эйс Стивенсон играл на корнете. Папа Сноупс на пианино. Пусть не виртуозно, зато в хорошем темпе. Еще один парень играл на кларнете, Джордж Бреннок на саксофоне. Время от времени к ним присоединялся кто-нибудь еще, играющий на гитаре, гармонике, еврейской лире, а то и просто на расческе, обернутой вощеной бумагой. Еврейская лира, так в Америке называют варган. Они сыгрались не сразу, ты понимаешь. Но к концу августа у нас уже был заводной маленький диксилент, по пятницам и субботам выступающий в черном пятне. И с каждой недели они играли все лучше. На великих, конечно, не тянули. Не хочу, чтобы у тебя создавалось такое впечатление. Но играли они иначе. Как-то энергичнее, как-то... Он повел над простыней исхудалой рукой, подыскивая слово. «Зажигали?» — с улыбкой предложил я. «Точно!» — воскликнул он и тоже улыбнулся. «Ты попал в десятку. Они зажигали. И знаешь, люди из города потянулись в наш клуб. Приходили даже некоторые белые солдаты с базы. И уже на каждый уикенд в клубе собиралась толпа. Конечно, произошло это не сразу. Поначалу белые лица выглядели как крупицы соли в перечнице, но с каждой недели их прибавлялось и прибавлялось. И когда появились белые, мы забыли об осторожности. Они приносили свою выпивку в пакетах из плотной коричневой бумаги. По большей части очень крепкие напитки. В сравнении с ними, то, что подавали в городских свинарниках, тянуло всего лишь на газировку. Выпивку из загородного клуба, вот что я хочу сказать, Майки. Выпивку богачей. Чивос, Гленфиддик, шампанское, какое подавали пассажирам первого класса на океанских лайнерах. Ха, шампусик, так некоторые его называли. Нам следовало найти способ положить этому конец, но мы не знали, как. Они приходили из города. Черт, они были белые. А мы, как я говорил, были молоды и гордились тем, что сделали. Недооценивали, каким кошмаром может все обернуться. Мы, конечно, знали, что Мюллеру и его друзьям известно, как мы развернулись, но едва ли кто-то из нас понимал, что наши успехи сводят их с ума в прямом смысле слова. Все они жили в старинных, величественных викторианских особняках на Западном Бродвее, в какой-то четверти мили от нашего клуба. Слушали, как наш диксилент наяривает блюз тетушки Хагар, или «Они копают мою картошку». Это им, конечно, не нравилось. Но куда как больше им не нравилось, что их молодежь тоже там, отплясывает вместе с черными. Потому что когда сентябрь перетек в октябрь, в нашем клубе появлялись уже не только лесорубы или барные шлюхи. Молодежь приходила выпить и потанцевать под безымянный оркестр до часа ночи, когда мы закрывались. Они приезжали из Бангора, и Ньюпорта, и Хейвена, и Кливзмилла, и Олдтауна, и из всех маленьких городков, расположенных в этих краях. Студенты из университета Мэна Ворона отплясывали у нас со своими подружками. А когда наш джаз-банд освоил рэг-тайм, они чуть не снесли крышу. Разумеется, это был клуб рядовых, во всяком случае по статусу, куда гражданские могли приходить только по приглашению. Но фактически, Майки, мы открывали дверь в 7 вечера и оставляли открытой до часа ночи. К середине октября, если ты выходил потанцевать, тебе приходилось толкаться спиной к спине с 6 другими людьми. Танцевать было негде, так что приходилось просто стоять на месте и дергаться. Но если кто-то и возмущался, то я этого не слышал. К полуночи клуб напоминал пустой товарный вагон, который мчится в составе курьерского поезда и его мотает из стороны в сторону. Он помолчал. Воды еще выпил, а потом продолжил. Теперь глаза его сверкали. «Ну что ж, Фуллер рано или поздно положил бы этому конец. Если бы это случилось раньше, погибло бы гораздо меньше людей. Требовалось же только одно — прислать военную полицию, чтобы они конфисковали бутылки со спиртным, которые люди приносили с собой. Этого бы вполне хватило, чтобы он добился своего. Клуб тут же прикрыли бы безо всяких разговоров. Нас отдали бы под трибунал. Одних бы посадили, остальных раскидали по другим частям. Но Фуллер промедлил. Я думаю, он боялся того же, что и некоторые из нас. Боялся, что кто-то из горожан обезумеет. Мюллер больше не наведывался к нему, и я думаю, что майор Фуллер боялся поехать в город и повидаться с Мюллером. Фуллер, конечно, раздувал щеки, но силой характера не вышел. Хребет у него был, как у медузы. Поэтому, вместо того, чтобы все закончилось более или менее спокойно, и те, кто сгорел заживо той ночью, остались бы в живых, точку поставил легион благопристойности. В начале того ноября они прибыли в своих белых балахонах и устроили себе барбекю. Он опять замолчал, но воду пить не стал, лишь задумчиво уставился в дальний конец палаты. Где-то зазвенел звонок, и медсестра прошла мимо открытой двери. Подошвы ее туфель легонько шуршали по линолеуму. Я слышал, что где-то работает телевизор, где-то еще радио. Помню, что слышал и ветер, завывающий за окном, цепляющийся за угол здания. И хотя стоял август, ветер нагонял холод. И он ничего не знал о сотне Кейна, который показывали по телевизору, или о песне «Шагай как мужчина», которую Four Seasons пели по радио. Некоторые прошли через лесополосу, которая разделяла базу и западный Бродвей. Наконец продолжил отец. Должно быть, встретились в чьем-то доме по другую сторону лесополосы, может, в подвале, чтобы переодеться в балахоны и изготовить факелы, которыми они воспользовались. Я слышал, что другие заехали на базу по Риджлайн Роуд. Тогда это была главная дорога, ведущая туда. Я слышал, уж не помню где и от кого, что они приехали на новеньком Паккарде, уже одетые в белые балахоны, с белыми гоблинскими шапками, лежащими на коленях, и факелами на полу. Факелы они изготовили из бейсбольных бит. Толстую часть обмотали паклей и закрепили ее красными резиновыми кольцами. Такие домохозяйки используют при консервировании. Там, где Риджлайн Роуд отходит от Уитчем Роуд, стояла будка КПП, но охрана пропустила этот Паккард. Все происходило в субботу, так что клуб ходил ходуном. Внутрь набились две, а то и три сотни человек. И тут подъехали эти шесть или восемь мужчин в зелено-бутылочном Паккарде, а другие вышли из лесополосы между армейской базой и роскошными особняками западного Бродвея. Молодые среди них составляли меньшинство. Я иногда думаю, у скольких на следующий день началась ангина или вновь открылась язва. Надеюсь, что у многих. Эти мерзкие, подлые подонки-убийцы. Паккард остановился на холме и дважды мигнул фарами. Четверо мужчин вышли из него и присоединились к остальным. Некоторые держали в руках двухгаллоновые канистры с бензином, какие в те годы продавались на автозаправочных станциях. У всех были факелы. Один из мужчин остался за рулем Паккарда. Мюллер ездил на Паккарде, знаешь ли. Да, ездил. На зеленом. Вместе они подошли к заднему торцу черного пятна и смочили факелы бензином. Возможно, они хотели только попугать нас. Я слышал и обратное, но слышал и такую версию. Мне хотелось бы верить, что именно это они и собирались сделать, потому что даже теперь нет во мне столько злобы, чтобы верить в худшее. Очень возможно, что бензин пролился и на рукоятки факелов, поэтому, когда их зажгли, те, кто держал факелы, в панике отбросили их, для того лишь, чтобы от них избавиться. Как бы то ни было, черная ноябрьская ночь внезапно осветилась факелами. Некоторые поднимали их и размахивали над головой. Маленькие горящие куски пакли разлетались в стороны. Некоторые смеялись, но другие, как я и сказал, зашвырнули факелы через окна в задней стене на кухню. Через минуту-полторы клуб уже горел. Люди на улице уже все надели белые остроконечные капюшоны-колпаки. Некоторые скандировали: «Выходите, нигеры! Выходите, нигеры! Выходите, нигеры!» Может, они скандировали, чтобы напугать нас, но я хотел бы верить, что они старались нас предупредить, точно так же, как хотел бы верить, что эти факелы они забросили на кухню случайно. В любом случае, значения это не имело. Оркестр играл громче фабричного гудка. Все кричали и отлично проводили время. В зале никто ни о чем не подозревал, пока Джерри МакКрю, который в тот вечер помогал поварам, не открыл дверь на кухню и сам чуть не превратился в факел. Пламя выстрелило на 10 футов, тут же воспламенив его белую куртку. Вспыхнули и волосы. Когда это произошло, я сидел у восточной стены, примерно в середине зала, с Тревором Доусоном и Диком Халлораном, и поначалу решил, что взорвался газовый баллон. Не успел я подняться, как меня сшибли с ног люди, рванувшие к двери. 20 человек прошлись по моей спине, и, пожалуй, я почувствовал испуг только когда лежал на полу. Я слышал, как люди кричат, говорят друг другу, что надо уходить, что клуб горит. Но всякий раз, когда я пытался встать, кто-то наступал на меня. Чей-то большущий ботинок припечатал мой затылок, и у меня перед глазами вспыхнули звезды. Нос вдавился в промасленный пол, в ноздри полезли грязь и вонь. Я начал кашлять и чихать одновременно. Кто-то наступил мне на поясницу. Я почувствовал, как женский каблук вонзился мне между ягодиц, и, сынок, еще раз получить такую клизму я не хочу. Если бы мои армейские брюки в тот момент порвались, кровь текла бы оттуда до сих пор. Сейчас это звучит смешно, но я чуть не отдал концы. Меня топтали и пинали, по мне прошлось столько ног, что на следующий день я не мог ходить. Я кричал, но никто из этих людей, которые шли по мне, меня не слышал или не обращал на мои крики внимания. Спас меня Трев. Я увидел перед собой эту большущую коричневую руку и схватился за нее, как утопающий хватается за спасательный круг. Схватился, он потянул меня, и я начал подниматься. В тот самый момент чья-то нога ударила меня сюда. Он помассировал то место, где челюсть поднимается к уху, и я кивнул. Боль была такой, что я, наверное, на минуту потерял сознание, но руки Трева не отпустил, и он крепко держал меня. Наконец я поднялся на ноги в тот самый момент, когда перегородка, которую мы поставили между залом и кухней, рухнула. Раздался хлопок. Пух! Какой бывает, если бросить горящую спичку в лужу бензина? И я увидел, как люди бегут прочь, чтобы не угодить под падающую перегородку. Кому-то это удалось, а кому-то нет. Одного из наших парней, кажется, Хорта Сарториса, накрыло перегородкой. На мгновение я увидел его руку, торчащую из пламени. Пальцы сжимались и разжимались. Я увидел белую девушку, лет 20, не старше. У нее занялось платье на спине. Она пришла в клуб со студентом, и я слышал, как она звала его, умоляла помочь. Он дважды шлепнул ее по спине, сбивая огонь, а потом убежал вместе с остальными. Она стояла и кричала, а платье продолжало гореть. На месте кухни разверзся ад. Пламя пылало так ярко, что слепило глаза. Жарило, как в печи, майки. Воздух просто раскалился. Ты чувствовал, как кожа поджаривается. Ты чувствовал, как пересыхают и становятся ломкими волосы в носу. «Мы должны выбираться отсюда!» — кричит Трев и начинает тащить меня вдоль стены. «Уходим!» Но тут Дик Холлорен хватает его. Дику было не больше 19, глаза его стали огромными, как бильярдные шары, но он, в отличие от нас, сохранил голову на плечах и спас нам жизнь. «Не туда!» — кричит он. «Сюда!» — и указал в сторону эстрады. «Ты понимаешь, в сторону бушующего огня». «Ты сбрендил!» — прокричал в ответ Тревор. Голос у него был как трубный глаз, но едва перекрыл рев пламени и крики и визг других людей. «Умирай, если хочешь, но мы с Уилли отсюда уходим!» Он по-прежнему держал меня за руку и вновь потащил к двери, хотя там столпилось так много людей, что мы не могли ее разглядеть. Я бы пошел за ним, потому что пребывал в шоке и сам соображал туго. Знал только одно — не хочу, чтобы меня поджарили, как индейку. Дик схватил Трева за волосы и дернул изо всей силы, а когда Трев обернулся, Дик влепил ему оплеуху. Я помню, как голова Трева стукнулась о стену, и еще подумал, что Дик рехнулся, а потом он заорал в лицо Треву: «Если ты пойдешь туда, точно умрешь! Они же зажали дверь, нигер!» «Ты этого не знаешь!» — прокричал в ответ Трев, и тут раздалось громкое «бабах!» Совсем как при взрыве петарды, да только это взорвался большой барабан Марти Деверо. Огонь распространялся и по потолочным балкам. Занялся промасленный пол. «Я знаю!» — крикнул Дик. «Я знаю!» Он схватил меня за другую руку, и на мгновение я почувствовал себя канатом, который тянут в разные стороны. Потом Трев присмотрелся к двери и признал правоту Дика. Тот подвел нас к окну, схватил стул, чтобы вышибить его, но прежде чем он успел размахнуться, стекла вылетели от жара. Тогда он ухватил Трева Доусона сзади за штаны и подтолкнул вверх. «Полезай!» — кричит он. «Полезай, твою мать!» И Трев полез. Сначала в окне исчезла его голова, потом ноги. Потом он помог долезть до окна мне. Я схватился за боковины рамы и заорал. На следующий день ладони покрылись волдырями, дерево уже занялось. Я нырнул вниз головой, и если бы Трев не поймал меня, сломал бы себе шею. Мы повернулись к клубу и Майке. Увидели такое, что можно представить себе только в самом кошмарном сне. Окно превратилось в желтый сверкающий квадрат света. Пламя полыхало под крышей, а в десятки мест прорывалось сквозь железо. Мы слышали, как внутри кричат люди. Я увидел две коричневые руки, которые покачивались перед огнем, руки Дика. Трев сцепил руки, я встал на них, сунулся в окно, схватился за руки Дика, прижался животом к стене, а температурой она уже не уступала стенке раскаленной буржуйки, и потащил его вверх. В окне появилось лицо Дика, и на пару секунд мне показалось, что вытащить его не удастся. Он наглотался дыма и терял сознание. Его губы потрескались, рубашка на спине начала дымиться. А потом, когда я почувствовал, что мои пальцы сейчас разожмутся, мне в нос ударил запах горящих внутри людей. Кто-то мне говорил, что этот запах очень похож на запах жарящейся на открытом огне свинины. Но это не так. Скорее, такой запах появляется после того, как холостят жеребцов. Разводится большой костер, в который бросают все, что отрезают, а когда огонь разгорится, ты слышишь, как лопаются яйца, будто орехи, и так же пахнут люди, когда они начинают гореть в своей одежде. Этот запах ударил мне в ноздри, и я понял, что долго не выдержу, поэтому потянул изо всех сил и вытащил Дика из окна. Правда, один его ботинок остался внутри. Я свалился с рук Трева на землю, а Дик рухнул на меня, и должен тебе сказать, у этого нигера была очень твердая голова. У меня перехватило дыхание, и несколько секунд я катался по земле, схватившись за живот. Наконец я смог подняться. Сначала на колени, потом на ноги. И увидел эти тени, бегущие к лесополосе. Поначалу я думал, что это призраки, но потом разглядел ботинки. К тому времени вокруг черного пятна стало светло, как днем. Я разглядел ботинки и понял, что это мужчины в белых балахонах. Один из них немного отстал, и я увидел... Он не закончил фразу. Облизнул губы. «Что ты увидел, папа?» — спросил я. «Неважно. Дай мне воды, Майки». Я дал. Он выпил все и закашлялся. Проходившая мимо медсестра заглянула в палату. «Вам что-нибудь нужно, мистер Хенлон?» «Новый комплект кишок», — ответил он. «Они у тебя под рукой, Рода?» Она нервно улыбнулась и пошла дальше. Отец протянул мне пустой стакан, и я поставил его на столик у кровати. «Рассказывать дольше, чем вспоминать. Ты наполнишь стакан перед уходом?» «Конечно, папа». «От этой истории тебе будут сниться кошмары, Майки». Я открыл рот, чтобы солгать, потом передумал. И мне представляется, если бы я солгал, он бы мне больше ничего не рассказал. Жить ему, конечно, оставалось недолго, но он мог решить, что доскажет в другой раз. «Скорее да, чем нет», — ответил я. «Это не так уж и плохо», — услышал я от него. «В кошмарах мы можем думать о самом худшем. Наверное, для этого они и служат». Он протянул руку, я ее взял, и мы держались за руки, пока он заканчивал историю. «Я огляделся и успел заметить, как Трев и Дик огибают угол. Они бежали к фасаду нашего клуба. Я поспешил за ними, все еще жадно хватая ртом воздух. Увидел там 40 или 50 человек. Кто-то плакал, кого-то рвало. Кто-то кричал, кто-то проделывал первое, второе и третье одновременно. Некоторые лежали на траве, потеряв сознание, угоревшие от дыма. Дверь была закрыта, и я слышал, как кричат люди по ту ее сторону, просят, чтобы их выпустили, выпустили ради всего святого, потому что они сгорали живьем. В клуб вела только эта дверь, знаешь ли, не считая двери на кухню, у которой стояли мусорные баки и все такое. Входя в клуб, дверь отталкивали от себя, выходя, тянули на себя. Некоторым удалось выйти, остальные начали напирать, и дверь захлопнулась, а уж потом ее зажали намертво. Те, кто находился ближе к огню, перли вперед. Тех, кто оказался у двери, вдавливали в нее, и открыть дверь у них не было никакой возможности. Все оказались в ловушке, а огонь с ревом наступал. И если в ту ночь погибли только 80 человек, а не 100 или даже 200, то благодарить за это надо только Трева Доусона. Но за свои труды он получил не медаль, а 2 года тюрьмы. Видишь ли, в этот момент к клубу подкатил большой старый грузовик, и за рулем сидел никто иной, как мой давний знакомец сержант Уилсон, тот самый парень, которому принадлежали все окопы на территории этой базы. Он вылезает из кабины и начинает выкрикивать приказы. Совершенно бессмысленные, да их все равно никто и не слышит. Трев хватает меня за руку, и мы бежим к нему. Дик Халлорен к тому времени куда-то подевался, и я увидел его только на следующий день. «Сержант, мне надо воспользоваться вашим грузовиком!» — кричит ему в лицо Трев. «Прочь с дороги, ниггер!» — отвечает ему Уилсон и сбивает с ног. Потом вновь начинает выкрикивать какую-то чушь. Никто не обращал на него никакого внимания, да и кричал он недолго. Потому что Тревор Доусон вскочил, как черт из табакерки, и уложил его на землю. Трев умел бить сильно, и чуть ли не все после его удара оставались на земле, но у этого козла голова оказалась крепкой. Он поднялся, кровь лилась изо рта и носа, и сказал: «За это я тебя убью». Что ж, Трев ударил его в живот, тоже со всей силы, а когда Уилсон согнулся пополам, я сцепил руки и рубанул ему по шее, прям скажу, от души. Трусливый поступок, конечно, бить человека сзади, но отчаянная ситуация требовала отчаянных мер. И я бы солгал Майки, если б сказал, что не получил удовольствия, глядя, как этот сукин сын тыкается мордой в землю. Рухнул он, как бычок, которого хватили обухом по голове. Трев подбежал к грузовику, завел двигатель, развернул так, чтобы передний бампер смотрел на фасад черного пятна, но не на дверь, а левее. Врубил первую передачу, нажал на газ и поехал, набирая скорость. «Берегись!» — заорал я людям, толпящимся у клуба. «Берегись автомобиля!» Они рассыпались в разные стороны, как перепелки. И просто удивительно, что Трев никого не зацепил. В стену он врезался на скорости, наверное, 30 миль в час и крепко приложился лицом к баранке. Я видел, как кровь лилась у него из носа, когда он тряхнул головой, чтобы прочистить мозги. Он включил заднюю передачу, отъехал на 50 ярдов и вновь погнал грузовик на стену. Хрясь! Ржавая жесть, из которой были сделаны стены черного пятна, не выдержала. Целая секция упала внутрь. Оттуда вырвались языки пламени. Каким образом в клубе еще кто-то мог остаться живым, я не знаю, но остались. Люди гораздо крепче, чем кажется, Майки. И если ты в это не веришь... Посмотри на меня, цепляющегося за кожу этого мира ногтями. Клуб превратился в вонючую печь. Его заполнял дым и языки пламени, но люди толпой ринулись наружу. Их было так много, что Трев не решился вновь подать грузовик назад, боясь кого-нибудь задавить. Он выскочил из кабины и подбежал ко мне, оставив грузовик на месте. Так мы и стояли, глядя, как догорает наш клуб. Все заняло не больше 5 минут, а тогда казалось, будто прошла вечность. Последние человек 10 выскочили из клуба все в огне. Люди их хватали, катали по земле, сбивали пламя. Заглянув внутрь, мы видели и других, тех, кто пытался выйти, но мы знали, им это уже не удастся. Трев вновь схватил меня за руку, а я изо всех сил сжал его ладонь. Мы стояли, держась за руки, как сейчас мы с тобой, Майки. Он со сломанным носом, кровь льется по лицу, веки опухли, глаза превратились в щелки. И смотрели на этих людей. В ту ночь мы видели настоящих призраков, мерцающие силуэты мужчин и женщин, окруженных огнем, идущих к пролому в стене, который проделал Трев грузовиком сержанта Уилсона. Некоторые протягивали руки, словно в надежде, что кто-то их спасет. Другие просто шли, уже из ниоткуда в никуда. Их одежды пылали, их лица таяли, и один за другим они падали и исчезали из виду. Последней на ногах удержалась женщина. Платье на ней уже сгорело, она оставалась в комбинации, пылая как свечка. В конце концов, она вроде бы посмотрела прямо на меня, и я увидел ее горящие веки. Когда она упала, все и закончилось. На месте клуба к небу поднялась огненная колонна. Когда прибыли два пожарных автомобиля армейской базы и еще два с пожарной станции на главной улице, огонь уже пошел на убыль. На том и закончилась история поджога черного пятна. Он допил остатки воды и протянул мне стакан, чтобы я наполнил его из фонтанчика с питьевой водой в коридоре. «Наверное, сегодня я надую в постель, Майки». Я поцеловал его в щеку и вышел в коридор, чтобы наполнить стакан. Когда я вернулся, он впал в забытье. Глаза стали стеклянными и задумчивыми. Я поставил стакан на столик. Он пробормотал спасибо, но так неразборчиво, что я едва его понял. Я посмотрел на часы West Clocks на его столе. Почти 8. Пора домой. Я наклонился, чтобы поцеловать его на прощание, и вместо этого услышал собственный шепот. «Что ты тогда увидел?» Его глаза, уже сонно закрывающиеся, едва повернулись на звук моего голоса. Он мог знать, что это я, а мог и подумать, что слышал голос своих мыслей. «Что?» «Что ты увидел?» — повторил я. Я не хотел этого слышать, но чувствовал, что должен. Меня бросало то в жар, то в холод, глаза горели, руки стали холодными, как лед. Но я чувствовал, что должен услышать. Наверное, та же неодолимая тяга охватила и жену Лота, когда она оглянулась, чтобы посмотреть на уничтожение Содома. «Птицу», — ответил он. «Над последним из этих бегущих людей. Может, ястреба. Пустельгу, так вроде их называют. Но он был таким большим. Никогда никому не говорил. Боялся, что посадят в психушку. Размах крыльев составлял футов 60. Ястреб был размером с японский «Зеро». Японский истребитель времен Второй мировой войны. Но я видел его глаза, и думаю, он увидел меня. Лежащая на подушке голова повернулась к окну, за которым сгущалась темнота. Птица спикировала на мужчину, который бежал последним. И подняла воздух, подцепила за балахон и подняла. Я слышал, как хлопали ее крылья. Звук напоминал треск огня, и она зависла. Я-то думал, что птицы не могут зависать, но это могла, потому что... Он замолчал. «Почему, папа?» — прошептал я. «Почему она могла зависать?» «Она не зависала», — ответил он. Я посидел в тишине, думая, что на этот раз он точно уснул. Никогда еще я так не боялся, потому что 4 годами ранее видел эту птицу. Как-то... Каким-то невероятным образом я почти что забыл этот кошмар. Но мой отец оживил воспоминания. «Она не зависала», — повторил он. «Она парила. К каждому крылу привязали большие связки воздушных шариков. И птица... парила». Мой отец заснул.